Глава 14. Увиденное утром меня разочаровало. Я поднялась ни свет ни заря, чтобы до прихода Норы проверить, как застыли мои свечи, оставленные на кухне, и осталась недовольна в первую очередь цветом. Он побледнел и смотрелся как грязный, даже тот, где я использовала куркуму. Немного сгладили печаль ароматы. Ваниль и корица пахли приятно, даже когда свечка зажглась, и совсем не чадили. «Утро не совсем доброе, судя по выражению досады на твоем лице». С этими словами в кухне появился Вестер. Свежий, подтянутый, одетый, как всегда, с иголочки. Его голос был еще слегка осипший, а глаза покрасневшими, но в целом он выглядел вполне бодрым. «Недовольна результатом», — со вздохом пожаловалась я. Потом окинула взглядом Вестера. «Только не говори, что ты собрался на работу». «Я уже здоров, а сегодня важное заседание», — быстро ответил он и, взяв одну из моих свечей, стал крутить ее в руке. «Важнее здоровье?» «Для меня — да. Сегодня решится вопрос моего повышения до главного инквизитора округа». «И твое нынешнее семейное положение как раз должно сыграть свою роль в этом, так?» — поняла я. «Да, это важная, хоть и промежуточная цель», — кивнул Вестер, приближая к носу свечку. «И какая же главная?» — поинтересовалась я. «В свое время все узнаешь. Приятно пахнет». Он показал на свечу в руке. «Ваниль», — улыбнулась я. «Ароматы — единственное, что у меня получилось. Чего не скажешь о цвете». Я снова вздохнула. «Скажи, ведь это ужасно, правда?» Я взяла свечу, окрашенную шафраном. «Не так уж и ужасно», — ответил Вестер, явно кривя душой. «Но та свеча, что ты делала первой, выглядела куда лучше». «Какая свеча?» — не поняла я. «Голубая». «Голубая, ну конечно, радужная улитка!» «Да вы гений, господин Вестер!» Я чуть не обняла его, в последнюю секунду обуздав этот порыв. «Не понимаю, о чем ты, но спасибо», — хмыкнул он. «У меня теперь есть идея, как мне сделать цвет!» Я хлопнула в ладоши. «Сколько?» — сразу спросил Вестер, вздернув бровь. Я засмеялась. «Совершенно бесплатно!» «И это настораживает. Бесплатное в конечном счете часто требует большей платы, чем то, что имеет цену». Возразить ему я не успела. Нас отвлекла пришедшая Нора. Она кивком поздоровалась и окинула хмурым взглядом стол, заставленный моими экспериментальными свечами. «Сейчас все уберу», — заверила я, принимаясь торопливо складывать их в коробку. «Я оставлю это себе». Вестер не отдал мне свечу, что держал. «Конечно». Я отчего-то смутилась. «Но она ведь еще не доведена до толка». Вестер оставил это замечание без ответа и первый покинул кухню. О дальнейшей судьбе этой свечки я так и не узнала. Спустя час я была уже у своего магазинчика, где меня ждали мои мастера. Следом за ними прибыла новая мебель, которую они сразу принялись собирать. Я не стала им мешать и скрылась в подсобке. Проверила, как поживают мои цветы, которые я оставила вчера здесь сушиться. Переставила баночки со специями, пересчитала еще раз все, что привезла из посудной лавки, потом решила немного подмести. Из головы не выходили мысли о радужных улитках. Конечно же, хотелось бежать к пруду немедленно, но я вынуждена была пока попридержать эти душевные порывы. Во-первых, нужно придумать, как и куда собирать эту самую радужную слизь. Во-вторых, я еще не очень уверенно чувствовала себя за городом, и хорошо бы для такого дела иметь при себе помощника. А кому я могу доверить такую ответственную роль? Только Вуду. Значит, придется ждать его возвращения. Я почти подмела пол, когда заметила у двери, открыть которую так пока и не удалось, какую-то веточку. Я присела и подняла ее, похоже на лавровую. Но я не покупала лавр и даже не находила ничего подобного в пакетах, в которые мне завернули специи, тут сомнений не было. И вчера около двери ничего не лежало, я бы заметила. Тогда откуда здесь это? Я подняла глаза выше, и сердце дрогнуло. Мне показалось, что щель в двери стала шире. Я поднялась и выглянула в зал к мастерам. «Кто-то из вас вчера пробовал открыть ту дверь?» Я махнула в сторону подсобок. «Мы туда даже не заходили», — ответил тот, кто был главным в этой троице, но на всякий случай уточнил у остальных. «Так ведь? Вы же сказали, что оставить ее на потом», — сказал второй. «Давайте откроем ее сейчас», — попросила я. «Может, позже? У нас тут... вот». Главный показал на стеллаж, который они собирали. «Нет, сейчас», — произнесла уже требовательнее. «Это важно». «Открой», — главный кивнул самому тихому. Тот послушно поднялся, взял инструмент и последовал за мной. Сердце билось все сильнее и сильнее, пока он пытался сорвать старый замок. Наконец тот поддался. Дверь скрипнула, открываясь. «Что там?» — спросила я мастера, который уже заглядывал внутрь. «Ничего». Тот пожал плечами и распахнул дверь шире. Передо мной была совершенно пустая комната с кирпичной кладкой на стенах и маленьким окошком под потолком, сквозь которое едва проникал свет. «Можно под склад оборудовать». Мастер ломом почесал спину. «Посмотрим», — тихо отозвалась я. «А пока просто поставьте на нее крепкий замок, сегодня же». И все же я обошла помещение по периметру, пытаясь отыскать признаки чьего-то постороннего присутствия. Но нашла только какую-то труху в углах и паутину под потолком. Где-то пискнула мышь, но на глаза не попалась. Возможно, даже это она принесла откуда-то лавровую веточку и бросила за ненадобностью у меня. А я тут теории строю о незаконном проникновении. Как показывает жизнь, все непонятное имеет под собой самое простое и логичное объяснение. А значит, тревожиться не имеет смысла. День пролетел быстро. Я провела его в магазине, вначале занимаясь всякими мелкими делами, а после контролируя, как мастера расставляют мебель. На глазах моя лавка обретала обжитой и привлекательный вид, и мне уже не терпелось поскорее заставить все полки и витрины товаром. К вечеру снова пошел дождь, быстро стемнело, и мастера засобирались уходить. Едва они вышли за порог, как в дверях лавки появился Вуд, сияя своей обезоруживающей улыбкой. «Вуд, ты уже вернулся!» Я радостно бросилась к нему навстречу и взяла за руки. «Как же здорово!» «Да, удалось уладить все дела быстрее», — ответил парнишка и окинул взглядом магазин. «А у вас тут все прямо не узнать». «Ну как тебе?» — спросила я. «Лучше, чем представлялось», — похвалил он. «Ты уже был у господина Вестера?» «Конечно, мы приехали за вами вместе». Стоило Вуду это произнести, как на пороге показался Вестер, закрывая мокрый зонт трость. Под дверью сразу образовалась лужица. «Добрый вечер!» Вестер сухо откашлялся в кулак и принялся деловито изучать новую обстановку магазина. «Он сам предложил за вами заехать», — шепнул мне зачем-то Вуд и лукаво улыбнулся. Меня это замечание несколько смутило, и я поспешила сменить тему. «Мне очень нужна твоя помощь в одном деле», — я понизила голос. «Надо снова сходить на пруд». «Опять Грета?» — во взгляде Вуда промелькнуло беспокойство. «Нет-нет!» — я с притворным ужасом замахала руками. «К счастью, она тут ни при чем». «О какой Грете речь?» — повернулся к нам Вестер. «Не о той ли старой ведьме, которая держит лавку со всякими магическими безделушками? У тебя какие-то проблемы с ней, Анна?» «Нет, никаких проблем», — заверила я, возможно, излишне бодро. «Просто мы с Вудом как-то случайно зашли к ней в лавку, и Грета была не очень любезна с нами, впрочем, думаю, она со всеми такая. Как ты находишь новый интерьер?» Мне опять пришлось торопливо сменить тему, на этот раз обращаясь к Вестеру. «Неплохо». Он был, как всегда, немногословен. «Но я мало в этом разбираюсь. К слову, завтра вечером жди специалиста, о котором я говорил». «Тот, кто снимет след от возможного ведьминского воздействия?» — вспомнила я. «Хорошо, буду ждать. Глен, не одолжишь мне завтра в помощнике Вуда? Ненадолго, где-то до обеда». Вестер пожал плечами. «Конечно». «Я заинтригован», — снова шепнул мне Вуд, когда мы, наконец, покинули магазин, и я достала ключи, чтобы закрыть его. «Что за помощь?» «Радужные улитки», — также шепотом ответила я. Раздался щелчок, и надо мной раскрылся зонт Вестера. Сам он стоял рядом с непроницаемым выражением лица и держал трость зонтика. Оставалось надеяться, что он ничего об улитках не слышал. Рассказав ему про них, пришлось бы объяснять, как я их нашла и что тогда делала на пруду, а значит и признаться про угрозы Гретты и неловкую ситуацию, в которой я оказалась из-за оборотничества Вуда. А лгать не хотелось. И без того у меня от Вестера собралась куча секретов, которые создают такую же кучу проблем. «Поспешите!» — проворчал Вестер. — «Дождь усиливается». Он перевел взгляд с Вуда на меня, но больше ничего не сказал. «Уже!» — отозвалась я и последний раз проверила, хорошо ли закрыла замок. Я чуть было не начала рассказывать ему о новой комнате, которую обнаружила сегодня, но потом откинула эту мысль в сторону. Сейчас опять включит подозрительность и начнет тыкать по углам своим инквизиторским компасом. Нет уж, лучше я с этим разберусь сама. Тем более завтра придет тот самый специалист, и все само решится. После ужина я еще долго никак не могла поговорить с Вудом о прогулке на пруд. Стоило нам уединиться, тут же объявлялся Вестер и звал секретаря к себе в кабинет, будто нарочно. Вуда это почему-то веселило. Я же готова была рвать и метать. И только перед самым сном мне, наконец, удалось рассказать ему о своей задумке. «Трудно предугадать, найдем ли мы их вообще завтра. Они весьма непредсказуемые и неуловимые существа. Но если нам повезет их найти, и завтра к тому же продолжится дождь, нам это на руку», — стал размышлять Вуд. «Слизь можно будет легко собрать в емкость вместе с водой». «Отличная идея», — воодушевилась я. «К утру попробую найти подходящую тару». Это оказалось не так уж легко. Флакончики нужны были небольшие, чтобы потом удобно было извлечь содержимое. Для этого я перебрала свою скромную косметичку, где нашла две чудом завалявшиеся пробирки от пробников духов. Они уже давно опустели и едва источали былой аромат, но я все равно их постаралась хорошенько вымыть и высушить. Еще нашелся почти пустой пузырек от каких-то успокоительных капель. Иногда они были очень уместны в перерывах между моими затянувшимися забегами. Утром за завтраком Вестер по-прежнему был хмур, а меня вдруг осенило, что я совсем забыла спросить, как прошло его вчерашнее заседание. «Тебя можно поздравить?» — спросила я. «Ты вчера ничего не сказал о своем повышении. Все прошло хорошо?» «Вполне, но поздравления буду принимать позже. Это решение должны одобрить в столице», — ответил Вестер, еще сильнее нахмурившись. «Дня через три придет окончательный ответ». «Скрестим пальцы на удачу», — улыбнулась я, подбадривая его. Но, натолкнувшись на недоуменный взгляд, добавила. «Такая примета у нас была», — и показала ему скрещенные пальцы на обеих руках. «Похоже на магический знак», — повел бровью Вестер. «Может, когда-то и был, в далекой древности», — я весело пожала плечами. «Но никто об этом не знает. Просто так делают, и все. «И есть результат?» «Далеко не всегда», — засмеялась я. «Как повезет. «Тогда зачем так делать?» «В качестве моральной поддержки». Иногда Вестер поражал своим непониманием и въедливостью. Издержки менталитета, видимо. Наконец он уехал в свое управление, и мы с Вудом, наконец, отправились на пруд. Сильного дождя не было, но в воздухе стояла морось, от которой в считанные минуты влажными становились и пальто, и волосы. Успокаивала мысль, что такая погода заставит улиток нам показаться. «В прошлый раз мы видели их здесь». Я стала спускаться ближе к зарослям, в которых прятались камни. «Пока никого», — вздохнул Вуд. «Давайте разойдемся в разные стороны, чтобы не тратить время». Я не стала возражать и побрела вдоль берега, внимательно глядя по сторонам. Сердце радостно ёкнуло, когда, наконец, на одном камне я увидела перламутрово-розовый след. Прошла чуть вперед и вовсе потеряла дар речи. Улитки были везде. Голубые, зеленые, золотистые, красные. «Вуд!» — воскликнула я. «Сюда, быстрее!» Парень не успел отойти далеко, поэтому оказался рядом почти мгновенно. Подбежав, он резко остановился и открыл рот в изумлении. «Я никогда еще не видел столько радужных улиток!» — наконец проговорил он. — «Это что-то невероятное!» «А ты посмотри на цвета!» Мой голос дребезжал от восторга. «Тут не только цвета радуги, а десятки оттенков! И малиновый, и бледно-розовый! Смотри, а та лимонная! А рядом золотая, салатовая и темно-зеленая, сиреневая и цвета индиго!» «Мне хочется протереть глаза!» — засмеялся Вуд. «Мне кажется, я сплю!» «Давай скорее собирать!» — спохватилась я. «Правда, у меня только три флакона. Какие же цвета выбрать?» «О, здесь я вам точно не советчик». Парень продолжал ошалело улыбаться. «Попробую вон ту фиолетовую. От нее самый жирный след», — сказала я, приближаясь к нужному камню. «А я розовую. От нее тоже большой след». Вуд взял у меня флакон и присел около другого камня. Это получилось проще, чем представлялось. Не пришлось ничего соскребать, хотя у меня для этого случая была припасена маленькая лопатка. Я просто поднесла к маслянистому следу пробирку, и жемчужная субстанция сама сползла внутрь, словно притянутая магнитом. «Как у вас так вышло? У меня что-то никак», — услышала я ворчливый голос Вуда. «Только измазался весь». И он показал мне свои розовые пальцы. «Дай-ка!» Я переместилась к его улитке. И все повторилось. Стоило мне поднести флакон к розовой дорожке, как он тотчас оказался полный. «Вы знаете какой-то секрет?» Удивленно усмехнулся Вуд. «Я бы сама хотела его знать», — отозвалась я. И нацелилась на золотистый перламутр. «В следующий раз нужно будет раздобыть побольше флаконов», — сказала я, пряча свое богатство в сумочку. Теперь мы знаем место и сразу его найдем. «Надеюсь, улитки тоже запомнят это место», — заметил Вуд с улыбкой. «Теперь в магазин». Я запахнула поплотнее пальто. Мне уже не терпелось использовать свою добычу в действии.